огонь духа и космический огонь соединяются, когда включаешь сердце. Сердце в себе концентрирует память, но не простую, предвечную память. Вечность есть тайна, предвечная тайна из тайн. Глава вторая. Чакрам сознания иногда называют третьим глазом. Считается, что физический орган, соответствующий этому чакраму, расположен во лбу. Ни темноты, ни света, ничего. Немного ломит лоб. Как будто вызов посылаю я и жду ответа, отключив прожектор. Но, боже мой, энергия какая! Как будто луч, исшедший из меня, способен все пронзить и все прорезать, а тяжесть, что слегка давила грудь, исчезла сразу, стоило уйти мне в область мысли. Луч, бесконечность, пронизав на миг, к тебе же возвращается, и волны веют на меня, как будто кто-то ласково ко лбу незримою рукою прикоснулся. Дыханье неба и дыханье света сливаются с дыханием моим, как будто бы во лбу образовалось отверстие, куда струится свет. И умираешь ты для временного. Ты должен быть предельно обнаженным, как будто ты родился нищ и гол. Дыши свободно, воздухом свободы. Все книги, все учения забудь. Контакт, уже налаженный тобою, не должен ты сомненьем прерывать. Не отрицанье мира твоего, а утверждение мира происходит и как бы освещение его. Ты в этот миг преобразуешь карму. Коль солнце загорается во лбу, тьма отступает. Твой третий глаз, твой потаенный взор тогда лишь действует, когда спокоен дух и в равновесии и душа, и тело. Да не закроют третий глаз сомнения и пелена житейских мелочей, а третий глаз чувствителен и чуток. Он чувствует прикосновение мысли. Вся информация о прошлом и грядущем к тебе идет, не загружая мозг, но в должный час вдруг вспыхнет озаренье и станет ясным, что затемнено. А третий глаз не видит, а предвидит, поскольку видит будущее он, поскольку прошлое ему открыто тоже. Своеобразной линзой третий глаз мне представляется. Здесь все оттенки спектра, но цвет оранжевый, здесь самый главный цвет. Свет, возникающий всей линзе, необычен. Он выметает все дурные мысли в самом тебе, да и вокруг тебя. И он к себе притягивает свет, идущий из великого пространства, идущий из глубин твоих незримых, и фокусирует весь этот свет в огонь.